Книга Искупления. Сегодня мы продолжим наше дальнейшее изучение книги Исход с 33 главы. В 32 главе мы свидетельствовали о наглом идолопоклонстве израильского народа, когда они плясали и пели вокруг идола золотого тельца. Здесь изображение, запрещенное заповедью, стало самым центром их поклонения, которое развелось в половую оргию. Этот явный грех навел суд, и только через ходатайство Моисея была удержана смерть за грех. Моисей готов был пожертвовать своим отношением с Богом ради народа. Господь истребил много не раскаявшихся израильтян, 3000 пали от меча, и много других умерло от болезни. Бог обещал исполнить свои обетования, которые Он дал Аврааму, Исааку и Моисею. В 33 главе имеется изменение отношения. Бог говорит Моисею, что народ пошел овладеть обетованной землей, землей, в которой течет молоко и мед. Бог не пошел среди них сам, но послал ангела Божия с ними, чтобы прогнать врагов и вести их в новую землю. Противоположность натянутого отношения между Израилем и Господом, Моисей переживал новую близость к Господу. В 7 стихе мы читаем: «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собранию, находившуюся вне стана». Теперь это было скиния собрания и временное место, где люди могли приступить к Богу, потому что скиния еще не была сооружена и священство еще не было установлено. Этот шатер вне стана должны идти ищущие духовного руководства и общения. Когда Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоящий у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Здесь мы имеем образный язык, который напоминает открытость, дружбу и общение. Хотя Моисей не видел славы Божией, он, однако, имел близкое и личное отношение с живым Богом. Давайте остановимся и посмотрим на это отношение. Лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Что означает быть другом Бога? Авраам, говорят, был другом Бога. Человек по имени Енох прожил 365 лет, и книга Бытие говорит, что он ходил пред Богом. Желали бы вы быть мужчиной или женщиной Бога? Желали бы вы ходить пред Богом и знать, что Он ваш друг? Это отношение с живым Богом не является невозможной мечтой. Но благодатный Господь предоставил возможность для такого рода близкого и личного общения. Бог не прячется от человека, но человек-грешник прячется от Бога и старается создать своего рода заместителя Бога, который будет удовлетворять его духовные нужды. Здесь мы видим, что Бог сделал себя доступным для Израиля. Вне стана, так что каждый мог поклоняться ему на расстоянии. Но он все же был там и доступным. Так и в наши дни Бог недалеко. Он доступен для всех, кто ищет его всем сердцем. Вы можете знать Бога, иметь общение с Ним и беседовать с Ним, как человек говорит со своим другом. В нашем тексте 33 главы книги «Исход» нам дано некоторое проникновение в отношения между Богом и Моисеем. Моисей желал знать Господа и Господне намерение для его народа. Бог сказал Моисею, чтобы он вел народ, но Моисей не был уверен в присутствии Бога. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой». Бог уверил Моисея: «Сам я пойду и веду тебя в покой». Затем Моисей желал быть уверенным, что Господь действительно пойдет с его народом. Моисей сказал: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Отсутствие Бога во время их путешествия создаст серьезную проблему и вред для Божьей репутации. Присутствие Бога будет свидетельством, чтобы все народы узнали, что это народ Божий, отделенный от всех народов. Моисей спросил: «Ибо почему узнает, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» Господь уверил Моисея, говоря: «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Затем Моисей обращается к Богу с удивительной просьбой: «Покажи мне славу твою». Моисей имел большое желание познать как можно побольше о Боге, и не только знать о Боге, но знать Его. Эта просьба была отвечена, когда Господь позволил Моисею глубже увидеть Его славу. Бог провозгласил Свое имя, Его явленный характер и естество, и определил Свое благоволение и Свое милосердие. Моисей не мог смотреть Богу в лицо. В его человеческих ограничениях Моисею было невозможно понять все о Боге. Божье естество и характер явлены всем людям, которые желают познать Его. Бог неизвестен в физическом образе. Нет фотографии Бога и фотографа, который мог бы изобразить Его образ. Но Божье естество и характер становятся известными по Его действиям. Бог обещает и исполняет. Он открывает свою святость и гнев против греха и совершает суд против грешников. Он простирает благодать и милосердие ко всем, кто смиряется пред Ним. Новый Завет предоставляет нам дальнейшие информации относительно нашего понимания Бога. Апостол Иоанн говорит нам, что Бога не видел никто никогда. Апостол Иоанн говорит своим читателям, что никто никогда не видел существенного естества Бога. Бог явился в Теофании, явился в человеческом виде. Но Его внутреннее существо познается только в Иисусе, Мессии. Апостол Иоанн говорит нам: «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Существо невидимого Бога Отца представлено в Божьем Сыне, который также является Мессией. Затем Моисей получает инструкции приготовить две скрижали каменные и самому взойти на гору Синай. Здесь Бог возобновляет свой завет и открывает свое имя, свой характер Моисею. Господь сказал Моисею, что его имя Яве или Господь. Он Бог сострадания, благодати, верности, положительности и прощения. Здесь Бог открывает свое отношение к своему народу. Также представляет с его характером благотворительности атрибут справедливости, который указывает на необходимость наказания всякого человека, который нарушает его праведный характер. Нам сказано, что Бог прощает грехи, но также возглашает последствия греха на людей, детей и на детей детей. В ответ на это новое познание Моисей поспешно пал на землю и поклонился Богу. В книге Исход, 34 главе 10 стихе читаем: «Вот я заключаю завет пред всем народом твоим, соделаю чудеса, каких не было по всей земле ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа». Имеется несколько деталей относительно специальных дней и соблюдения субботы в этом обновленном завете. Но я желаю привести важные пункты для вашего внимания. Бог говорит своему народу, что они должны быть специальным народом, отделенным для Него. Они должны изгнать языческие народы. Они должны уничтожить языческие жертвенники и разбить изображения и вырубить священные рощи ложного поклонения. Они не должны поклоняться Богу иному, кроме Господа. Они не должны вступать ни в какой союз с жителями той земли. Они не должны делать никаких изображений. Они не должны выдавать дочерей своих в брак жителям той земли. Мужчины Израиля не должны брать в жены языческих женщин. Все эти действия будут западней для них. они должны соблюдать праздник опресноков. Это означает без греха, без нечистоты. В жертвоприношении они должны приносить первородное из их стад и начатки жатвы от их полей для Господа. Они должны отдавать первородных сыновей Господу. Это не были законные действия, как таковые, но они были действиями поклонения и признания, что все, чем они обладали, пришло от Господа. Возвращение первородного и начатков плодов было актом поклонения и прославления Господа. В наше настоящее время я часто встревожен неблагодарным духом многих людей. Природный человек скоро жалуется и даже обвиняет Бога. Если вы верующий в живого Бога, и пожелаете ли вы поклониться и поблагодарить Ему, Бог поступал с нами по благодати и милости, и Он желает совершать чудеса для всех, кто поклоняется пред Ним в послушании и вере. Шалом.